социальной маске. Но и не снять, дело близко к развязке. Встал и пошел в сапогах на стыках с опаской. Разные части машин шевелятся, как в сказке, как в видеофильме ужасно прекрасные в своей ноготе. Безобразные. Дело близко к развязке.